За те 3 года, гуляя по гайд-парку, вспоминал я о Кико, замершую под лиловыми глициниями. Нужно ли говорить, как бродя где-нибудь по улице Пэл-Мэл, я просто умирал от одиночества в этой чужой стране. Лишь розовые мечты о будущем, о нашей грядущей совместной жизни в какой-то степени облегчали мои страдания. И вот, возвратившись на родину, я узнаю, что Акико вышла замуж за директора банка Мицумура Кёхэя. Я тут же решил покончить жизнь самоубийством, но из-за малодушия и христианской веры, которую я принял в Англии, к несчастью, у меня и рука не поднялась. Если бы вы знали, каким это было для меня горем. Тогда я решил снова уехать в Лондон, чем навлек на себя гнев отца. Мое душевное состояние было таково, что Япония без Акико стала для меня совершенно чужой. Чем влачить жизнь душевно разбитого человека, наставшей для меня чужой родине, лучше взяв с собой томик Чарльза Гарольда, уехать в дальние края, бродить в одиночестве по свету и сложить свои кости где-нибудь на чужбине, думал я. Однако домашние обстоятельства вынудили меня отказаться от намерения уехать в Англию. Я стал принимать в больнице моего отца бесчисленных пациентов, которые предпочитали меня другим врачам, поскольку я только что вернулся из-за границы, и так изо дня в день я с утра до вечера был прикован к своему кабинету. Тогда-то я и обратился к Богу, умоляя Его исцелить мое сердце от разбитой любви. В ту пору в Цукидзе я близко подружился с английским миссионером Генри Таунсендом. Цукидзи — район Токио, где в те годы был квартал, отведенный для проживания иностранцев. Именно ему, прочитавшему и объяснившему мне смысл нескольких глав из Библии, я обязан тем, что моя любовь к Акико после долгих переживаний постепенно переросла в горячее и в то же время спокойное братское чувство. Вспоминаю, как мы говорили с Таунсендом о Боге, о божественной и человеческой любви. Споры эти затягивались далеко за полночь, и мне не раз приходилось в одиночестве возвращаться домой по безлюдным кварталам Цукидзи. Может быть, моя сентиментальность вызовет у вас снисходительную улыбку, но не скрою, нередко, проходя по ночным улицам, я взирал на серп луны и втайне молил Бога о счастье для моей кузины Акико. А сколько раз, не будучи в силах сдержать нахлынувшие чувства, я безутешно рыдал. Мне не хватало ни мужества, ни сил для того, чтобы разобраться, вызван ли новый поворот в моей любви тем, что я, так сказать, примирился с судьбой, либо иной какой-нибудь причиной. В одном лишь я был убежден твердо. Возникшее во мне чувство братской любви излечило мою сердечную рану. Первое время по возвращении на родину я всячески избегал Акико и ее супруга. Страшился даже услышать разговор о них. Теперь же, напротив, стал желать сближения с ними. Ах, сколь легкомысленно было надеяться, что все мои страдания кончатся, и на меня снизойдет успокоение, когда я своими глазами увижу их счастливую супружескую жизнь. Именно эта надежда свела меня, наконец, с супругом Акико Мицумура Кёхэем. Встреча произошла 3 августа в 11-й год Мэйдзи во время большого фейерверка близ моста Рёгоку. Нас познакомил один мой друг, и мы впервые провели вечер вместе в ресторане Манбати в обществе нескольких гейш, развлекались, пили, веселились. Веселился ли я? Нет, печаль была значительно глубже, чем радость. В дневнике я записал: когда я вспоминаю, что Акико, жена этого низкого развратника Мицумура, мое сердце готово разорваться от гнева и печали. Господь научил меня видеть в Акико сестру, но как посмел он отдать мою сестру в руки такому чудовищу? О нет, я не в силах больше терпеть козни этого жестокого и лживого Бога. Разве можно обращать глаза к небу и поминать имя Господне, когда жена и сестра отдана в руки грязному насильнику? Имеется в виду Акико, на которой писавший собирался жениться и к которой потом стал относиться как к сестре. Отныне я